네. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, Ольга Николаевна, можно услышать? Что? Ольга Николаевна, можно услышать? Нет таких. А вы ее знаете? А с какой целью, интерес? Так у нее займ торчит. Она деньги нам должна. А ты кто? Я? Да. До судебного отдела. Анатолий Анатольевич Геннадьев. Организация? Airlines. Airlines? Да. Хуй на! Че, непонятно, что она вас кинула. Иди нахуй отсюда, понял? Не звони сюда больше. Где деньги? Какие деньги нахуй? Которые она у нас занимала. Она должна 28 тысяч. Да и в рот тебя ебать. Ты понял? Мы с вами на ты не переходили. Тебе проезд, блядь. Ну, уважать тебя и уважать меня. Да нахуй пошел ты, блядь. За что тебя уважать, нахуй? Звонать-то ебаный, блядь. Ну тогда мы сейчас приедем к вам. Ну приезжай, блядь. Приезжай. Здоровьем запаси. Приедем по адресу. Приезжай, давай, давай, приезжай. Через сколько будешь? Здоровьем запасайся, блядь. Будем отбирать, блядь. Где наши 28 тысяч? Да потеряйте нахуй, блядь. Услышал, блядь? Да, когда вы будете возвращать долг? Слышь, вот с тебя взыскали, блядь, никакой нахуй, вообще ты понял? Долг, когда? Ты хоть там будь там как-нибудь, блядь, по бордею, что ли, нахуй, скажи, слышь ты, блядь, Вот я тебе говорю, слышь долг. Ты, черт ебаный. Где наш долг? В пизде на гвозде, блядь, проебанный давным-давно, иди нахуй отсюда, понял? Не звони сюда больше никогда. Долг, где наш? Какой долг, нахуй, Которого вы должны банк. Где долг? А вот ты и пиздобол. Ты понял? Я тебе сейчас... Ну, мы тогда вынуждены направить в суд. Пиздобол. А пиздобол? Кто кому там должен? Нахуй? Дура, блядь. Кто кому там должен? Ты не путайся, Вася. Ну, запись разговора записывается. Ты не путайся, Вася, блядь. Запись с тобой бери, нахуй, да, и друзей с собой бери. Сегодня будем у тебя здоровье, нахуй, отбирать, блядь, ты понял? А что, вас там мама приезжай. Не учил, да? Приезжай, давай о твоей маме, нахуй, поговорим лучше. Слышь, давай, сейчас, вот ты приедешь, нахуй, потом мы, нахуй, позвоним твоей маме, нахуй, и расскажем, как ты охуительно хуй сосешь, нахуй, вместе со своими друзьями, блядь, ты понял, нахуй? Как ты умоляешь, нахуй, блядь, пацаны, не бейте меня, пожалуйста, блядь. Приезжай, нахуй, что это, блядь? Если духа хватит. Где наши деньги? То есть, получается, вы брали у нас деньги, а возвращайте деньги. Да ты заебался своими деньгами, нахуй. Иди нахуй отсюда, понял? Забудь про деньги, блядь. До свидания. Пиздуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.